Глава 12. Тайный высотник. Новенький под номером 505 пришелся по душе всем лесорубам-высотникам. Немногословный, всегда готовый прийти на помощь, гибкий и подвижный, он умело справлялся с трудностями и брался за самые опасные дела. Глаза у этого 16-летнего паренька искрились, он всегда был готов выслушать товарища. Все в нем вызывало симпатию, даже его загадочное молчание о том, откуда он взялся и что пережил. Без имени, без семьи он вел жизнь перекати-поле, трудную, но не мучительную. После нескольких дней совместной работы высотники прониклись к новенькому доверием. Группа лесорубов-высотников была создана, когда дровосеки столкнулись с новой разновидностью лишайников. Они не покрывали кору дерева, словно мех, не одевали ее лесом. Они оплетали ветви, как лианы, спускаясь каскадами с головокружительной высоты. На дереве было всего 50 высотников, и все добровольцы, работали высотники тройками, смертельные случаи были здесь, как ни страшно, привычным делом. 505-й появился незадолго до Нового года. Охотников до такой опасной работы было немного, для нее нужны были невероятные ловкости и бесстрашие. Неразговорчивый, работящий 505-й обладал тем и другим. К тому же он, на удивление, споро справлялся с особо сложными заданиями. Например, ему удавалось вскарабкиваться по лишайнику тоньше кружев. «А почему у тебя нет фамилии, 505-й?» «Нет семьи, нет и фамилии. Что тут поделаешь?» «Лишись я фамилии, чувствовал бы себя потерянным». Три высотника обрубали лишайники, повиснув в небольших зеленых люльках, крепившихся к веткам на шелковых тросах. Повалил снег. «Мне случалось получать прозвище», — сообщил 505-й, убирая за пояс топор. «Какие, например?» Ветер теребил длинные стебли. Высотники вернулись на прочный сук. «Например, меня звали Веткой». «А мне можно звать тебя Веткой?» «Зови, если хочешь». Шань и Торфу, так звали двух товарищей Тоби, были лет на 10 его старше, но легко приняли паренька в свою команду. Шань был женат на сестре Торфу, и жили они в небольшом поселке в нескольких часах ходьбы от котловины Джо Мич. Как все высотники, они приходили домой всего на сутки в неделю. Тоби удалось их разговорить, и они принялись наперебой рассказывать ему о бедах дерева. Со стороны Тоби это было настоящим подвигом. Все знали, что из лесорубов лишнего слова не вытянешь, особенно если тема непростая. Сами же они посмеивались. «Пусть здесь считают нас дуболомами». Однако позднее дуболомами стали называть не только лесорубов. Народ пошло и другое выражение «чурбан бесчувственный». Поначалу оно относилось только к дровосекам, которые слишком увлекались напитками за праздничным столом. Разговоры с Шанем и Торфу помогли Тоби понять, как сильно пострадало дерево за время его отсутствия. Джо Мич и Лео Блю, хоть и не были друзьями, действовали заодно. Они ненавидели друг друга по мелочам, зато умели договориться, когда речь шла об общих проблемах. Лео был совершенно не против, что Джо Мич гонит на каторжные работы облезлых, а Мич без устали ловил облезлых, заставляя их углублять котловину. Режим устрашения, царивший на дереве, устраивал Лео Блю. Все восстания и мятежи были подавлены, и он не опасался сопротивления. Джо Мич, в свою очередь, рассчитывал воспользоваться мозгами Лео и усовершенствовать методы дальнейшего разрушения дерева. Согласие двух хозяев было сродни союзу носорога с птичкой, что склевывает с его спины паразитов. Но как только Шани и Торфу рассказали Тоби о бедах дерева, они тут же пожалели о своей откровенности. Шань махнул рукой, словно гоняя от себя все сказанное, и оба стали повторять. «Да уж, ходят такие слухи, но нам-то какое дело? У нас своих забот вон хватает. Там семья, друзья, работа, только успевай вертеться». «Мой сын, — сказал Шань со смехом, — даже не подозревает о существовании Джо Мича, знает только злобного тараканища из сказок, которые я ему рассказываю». «Будем заботиться о ближних, — подхватил Торфу. Если каждый из нас осчастливит 20 знакомых, дерево станет раем». Тоби показалось, что он слышит голос Нильсамана. «Я забочусь о тех, кто со мной рядом». «Ничего не скажешь, хорошее правило, но что делать тем, о ком некому позаботиться?» И вот Тоби впервые вернулся после рабочей недели в убежище Ольмиков и нашел семью, сияющую от радости. Наступила ночь, 31 декабря. Огоньки, обрамляющие дверь, вызвали у Тоби воспоминания о давней традиции праздновать приход Нового года. Как же он мог забыть об этом веселом и трогательном празднике? И сейчас, старательно стряхивая с себя снег, он чувствовал щемящую радость. На равнине праздники были редкостью, никогда не зависели от календаря. Изредка вспыхивали они маленькими светлячками среди будней. Можно было услышать восклицание «Что за праздник?» и девушка погружала лицо в каплю утренней росы. Травяное племя не знало ни гирлянд, ни серпантина. И Тоби порой тосковал о праздничных обрядах, нарядных платьях и о поцелуях ровно в полночь. Он отворил дверь. За столом сидело 10 человек. Когда Тоби увидел семью Асельдор в полном составе, старых и молодых ольмиков, маленькую снежинку, вдохнул запах жаркого и восковых свечей, ему показалось, что время пошло вспять. Встреча получилась молчаливой, слишком глубоки были чувства. На дереве появился островок настоящего счастья. В глубине лесов среди лишайников семья ожила и вновь набиралась сил. Майя не изменилась, разве что ее рыжие волосы немного потемнели. Тоби поцеловал ее и заметил, что она осунулась, но осталась такой же скуластой. Мило сохранил серьезность старшего. Папа и мама Асельдор держались по-прежнему прямо, но морщинок, которые разбегались от их улыбок, стало гораздо больше. Мано. Обнимая Мано, Тоби почувствовал, что жизнь его не пощадила. Он стал хрупким, словно капля, замерзшая на кончике ветки. Чтобы его сокрушить, хватило бы взмаха крыла божьей коровки. «Я так часто вспоминал тебя, Тоби Лолнус», — тихо сказал ему Мано. Тоби занял свое место за столом. Все касались друг друга плечами, ощущали чудесное тепло. В камине на вертеле жарилась аппетитная муха, фаршированная свежим орехом. На столе стояла ореховая настойка, ее аромат напомнил Тоби о тех временах в Уннессе, когда они вместе с отцом лежали вечерами на крыше и слушали шелест дерева. Маленькая снежинка была очень горда собой. Подумать только! Столько людей угощается ее орехом! Она набила карманы калеными ореховыми крошками и с ног до головы замаслилась. И была похожа на румяный оладышек. Снежинка сидела на подоконнике и с видом хозяйки любовалась праздником. Когда подали сладкий пирог, Лекс наклонился к Тоби и сказал ему на ухо. «Сегодня днем заходил господин Амон. Хотел с тобой поговорить». Тоби тут же вскочил из-за стола. Вся семья пожелала ему вслед счастливого Нового года. «В Новом году всегда ждешь чего-то необыкновенного». Тоби добрался до домика насеста Нильса поздней ночью. Он уже был готов открыть дверь и войти, как услышал внутри громкий раскатистый голос. Сделал шаг в сторону и притаился за углом. «Где был, сынок?» «Путешествовал. Тебя видели в серых мхах на подступах к вершине». «За мной следят?» — спросил Нильс. Было слышно, что он говорит это с улыбкой. Недолгое молчание, новый вопрос. «Неужели не празднуешь сегодня?» «Нет, я привез с верхних ветвей новые сведения. Мне нужно поработать над большой картой лесов. А ты, пап?» «Ты много работаешь, сынок». «А ты? Ты будешь праздновать?» «Обязательно!» — отозвался Нортс Амон. «Меня пригласили высотники». «Шань?» «Да, Шань, зятем. Может, и ты придешь?» «Я работаю. Поздравь их от меня». «У Шани есть незамужняя сестричка», — сообщил Нортс. «Неужели? Мне кажется, она тебе понравится. Почему бы тебе иногда к ним не заглядывать?» Тоби услышал какую-то возню. Похоже, отец с сыном хлопали друг друга по плечу и обнимались. «Поцелуй за меня сестру Шани, пап». «С большим удовольствием!» — раскатисто рассмеялся Нортс. Пол заскрипел. Нортс Амон заговорил с порога. «Я горжусь тобой, Нильс. Иной раз я думаю об Эли Блю, отце нашего второго безумца. Будь он жив, не знаю, что бы он сказал о сыне. А я своим сыном горжусь». «Останься, отец Блю, в живых, сын не стал бы тем, чем он стал». «Стань мой сын предателем, я бы его не пощадил», — прогудел Нортс. Нортс вышел за дверь, и Тоби увидел на лестнице его необъятную тень. Нортс Амон был таким грузным, что получил прозвище «Былиночка». Лестница скрипела от каждого его шага. Соскочив на землю, Нортс громко позвал сына, а Нильс высунулся в окно. «Почему ты поселился так высоко, сынок? Может, построишь настоящий дом в коре? Какая девушка станет лазить на твой насест? Ты об этом подумал? В юбках да на каблуках по лестницам не карабкаются». «А я не гонюсь за легким счастьем», — ответил Нильс. Отец пробурчал что-то в адрес сына, а на прощание ласково назвал его дурашлепом. Нортс ушел. Спустя секунду к Нильсу поднялся Тоби. Хозяин встретил его улыбкой. На лице у Тоби был написан вопрос: «Ну что?» Но он ничего не спросил. Нильс заговорил первым. «Я ее видел», — сказал он. Тоби показалось, что он взлетает, и ноги его уже не касаются земли. «Она...» — прошептал Нильс. «Она замечательная». Тоби опустил глаза. «Ты уверен, что это она?» «Нет», — ответил Нильс с улыбкой. «Она не сказала мне ни слова, сидела как каменная, не ответила ни на один вопрос, смотрела, не двигаясь, и я чувствовал, как внутри все сжимается». «Да, это она», — отозвался Тоби растроганно. Казалось, он видит перед собой Элизу. Он ясно представил ее себе и снова ощутил радость и смущение, охватившие его во время их последней встречи. Они сбежали по склону к самому берегу и стояли спина к спине у озера. Слова не шли с языка. Тоби захлестнуло счастье. И вот 3 года спустя все повторилось. Тоби спросил: «Ты сказал ей, что я вернулся?» «Нет». «Нет, нас кто-то подслушивал». Лео остался доволен разговором. Он хочет, чтобы я приехал снова, он хочет, чтобы я навещал Элизу, но... «Что но?» «Мне нужно быть крайне осторожным. Если меня увидят в гнезде...» «Вернись туда, Нильс». «Зачем, Тоби? О чем мне говорит с Элизой, если я не могу ей сказать, что ты вернулся? Я не люблю бессмысленный риск». «Ты скажешь ей обо мне. Я научу тебя как. Но сначала пообещай, что ты будешь предельно осторожен с Лео. Ты вообразить себе не можешь, до чего он умен и проницателен. Знаешь, Нильс, что я понял? Я понял, что в жизни существуют 2 силы — любовь и ненависть. Кто-то живет любовью, кто-то ненавистью. Но Лео живет и любовью, и ненавистью одновременно. Они обе текут в его жилах. Говоря о Лео, Тоби думал еще об Илае, девушке из травяного племени. В ней тоже жили обе эти стихии и порождали бури. «Как я смогу сообщить о тебе, если твое имя под запретом?» Тоби уселся рядом с другом. «Я сейчас расскажу тебе, чему научила меня Элиза. В словах бывает двойной смысл, подобно двойному полу в твоем домишке. В них можно вложить тайные послания, которые поймут только посвященные». И Тоби объяснил Нильсу, что тот должен сказать. Друзья проговорили долго, до самого рассвета. Крыша домика поскрипывала под тяжестью снега. Масляная лампа распространяла сладковатый аромат. «Ты столько всего рассказал». «А почему ты мне доверяешь?» — спросил Нильс. «Потому что не могу иначе», — ответил Тоби. Они пожали друг другу руки. «Я поеду и увижусь с Элизой». Взошло солнце и позолотило ветви дерева. «Сегодня первый день творения», — сказал Тоби, любуясь сводом ветвей, образовавшим витраж из теней света. «Пойдем со мной, не оставайся сегодня один». И он с улыбкой похлопал друга по плечу. «Ты ведь даже не в курсе, что теперь прячешь в чаще леса на 5 человек больше. Туда пришли все Асельдоры. Пойдем, я познакомлю тебя с ними. Вот увидишь, они тебе понравятся». Когда Майя Асельдор проснулась в первый день Нового года, она и не подозревала, насколько он будет для нее необычным. Открыв глаза, Майя огляделась. Рядом спали родители, братья и снежинка, уютно завернувшаяся в теплое одеяло. Комната Мии и Лекса была наверху. На пути к дому сестры Майя волновалась. Она боялась встречи с Лексом, в которого многие годы была тайно влюблена. Но, увидев Лекса и Мию вместе, мгновенно поняла, что они созданы друг для друга. У них счастливая семья с маленькой дочкой-снежинкой. Убеждение, что у нее, Майи, украдено счастье, пропало. Это было счастье Мии, а у нее будет свое, только дорога к нему дольше и труднее. Ну кто сказал, что короткая дорога самая лучшая? Майя поднялась, ощущая в себе счастливую легкость. Она выскользнула с чердака, где они ночевали, накинула вишневый плащ и спустилась на кухню. Поведение Асельдоров становилось все более непосредственным и расслабленным. Майя вошла на кухню и сразу увидела Тоби. Он сидел, склонившись над чашкой. Напротив Тоби сидел незнакомый юноша, оба пили отвар черной коры. «Доброе утро», — сказала Майя. «Доброе утро, Майя», — отозвался Тоби. Она прошла за стулом Тоби и поцеловала его в щеку. «Это Майя Асельдор», — сказал Тоби незнакомцу, — «старшая сестра Мии». «Доброе утро», — поздоровался юноша. Майя взяла чашку и вышла. Вскоре она вернулась с чашкой, полной снега. Села за стол и капнула на снег сахарным сиропом. «Что это вы едите?» — поинтересовался незнакомец. «Снег с сахаром. Очень люблю». «На завтрак?» «Да». «Вам не хочется чего-нибудь горяченького?» «Нисколько». Тоби сразу вспомнил, какие причудницы сестры Асельдор. Он подвинул свою чашку с горячим отваром Майи. «Попробуй. Сладкий, горячий. Настоящее счастье». Майя с улыбкой отодвинула чашку, а потом очень серьезно сказала: «Я не гонюсь за легким счастьем». Где Тоби слышал эту фразу? Поклясться мог, что он уже слышал, и не далее, как сегодня. Он повернулся и посмотрел на Нильса. «Майя», — сказал Тоби, — «я не представил тебе Нильса Амона, познакомься». Нильс не произнес ни слова. Он был ослеплен золотом волос Майи Асельдор.